Глава 18. На мгновение мне кажется, что я ослышалась, что это вовсе не Демид, что это не он ругает меня за то, что я показала всем истинное лицо Алевтины. Или я ошибаюсь, и он о другом? Да, они мне должны в ноги кланяться, что уберегла их от этой дряни. Семья Артема должна сказать мне спасибо за то, что я открыла им глаза. Они узнали, какую змею могли пригреть на груди. А он на меня орет? Наконец, мне удалось сфокусировать взгляд на бывшем муже. Он реально зол. Смотрит так, словно готов меня придушить. Но я так устала от всего этого, что плюю на его злость и сама перехожу в наступление. Понимаю ли я, что происходит? Понимаю ли я? Толкаю его в грудь, ощутив, как ярость заполняет нутро. А ты? Сам-то понял? Все видел и слышал. Может, тебе включить повтор записи? Я понял. Он ловит мои руки и, обхватив запястье, тянет на себя, чтобы я не могла его оттолкнуть. Дергаюсь, но вырваться не могу. Демид всегда был сильным мужчиной. Я чувствую, как злость пробирает меня до нутра. Хочется закричать, что он последний кретин, раз смеет меня обвинять. Пусти меня, не смей! «Да успокойся ты!» — снова рычит он. Мы сталкиваемся упрямыми взглядами и ненадолго замолкаем. За короткие секунды молчания я рассматриваю уставшее лицо Демида, улавливаю легкий аромат его неизменного парфюма. Бывший муж кажется все тем же, но я знаю, что это все стресс. Копни чуть глубже, и снова вылезет чудовище. Это тоже Демид. Это он. Женщины любят обманывать себя мыслями о прошлом, умеют прикрывать настоящее легким флером из того счастья, которое у них было когда-то. Но любая простая ситуация легко срывает это прикрытие, и они снова беззащитны. Я не такая. Я не хочу обманываться. Господи, что ты вообще устроила, Марина? Врывается в мои мысли голос Демида. «Зачем?» «Так он что, сожалеет о том, что я публично унизила его любовницу? Он ее защищает?» «Ты что, совсем идиот? Веришь ее заверениям, что это монтаж?» Смеюсь я, вспомнив слова дряни, адресованные Артему. «Мамочка дорогая, она вам серной кислотой через ширинку мозг затопила?» Ну, правда, я не верю в такую бесхребетность. Как можно верить этой вертихвостке, этой шлюхе, над которой сейчас каждая собака будет насмехаться? Хотя я уже сомневаюсь. Вы-то верите ее словам? Верите, что это лишь мои козни и все подстроено? В ваших глазах змея не она, а я? Которая сорвала прекрасную свадьбу прекрасных людей, которая завидует ей? Вашу ж мать! Да неужели непонятно, что все это мне даром не надо? Марина, твою ж за ногу! Демид отступает и тяжело вздыхает, пытаясь успокоиться. Ты что, реально не понимаешь? Думаешь, что эта девка обвела вокруг пальца трех, да даже не трех мужиков, а больше в одиночку? Он активно жестикулирует. А вы и рады встать на задние лапы, чтобы перед ней выслужиться. Да помолчи ты уже и подумай! Орет он сатанея на глазах. Ты не думала о том, что за ней может стоять кто-то еще? И этот кто-то пойдет до конца, чтобы защитить ее, и уничтожит любого, кто будет вставлять палки в колеса. Его слова заставляют меня закрыть открытый было для ехидного ответа рот. Тут же вспоминаю тот звонок, тот голос. Но что я должна была сделать? Отступить? Пойти в полицию и рассказать, что мне позвонили и приказали оставить в покое любовницу мужа? Зачем, если в моих руках и так были козыри? Кому и зачем я должна была их отдать? Нет уж, пусть катится к черту вместе со своей Егоровной. Я никого не боюсь. И уверена, что поступила правильно, ни капли сожаления. «О, вижу, тебе все же стало интересно», — упрекает Демид. «Ты не должна была это делать. Серьезно думала, что победишь и выйдешь с гордо поднятой головой? Черт из два у тебя это получится, Марина!» «Но не могу я говорить с ним спокойно. Кровь кипит от злости. Он что, принимает меня за идиотку? Я имею право на эту правду, как мать. Ты сам себе режиссер. В своей жизни устанавливай любые правила. И если хочешь, пляши под чужую дудку. Но я была обязана предупредить сына. Не хватало еще, чтобы он свою жизнь пустил под откос из-за шлюхи, которую, к тому же, делил с отцом. Я морщусь от отвращения. Что-то ты не спешил вправлять ему мозги. Забыл, как разгуливал с ней в обнимку, как она стояла перед тобой на коленях и твой член полировала. Демид опускает голову, засовывает руки в карманы. Я оправдываться не стану. Не делал этого и не буду. Сейчас речь не обо мне. И знаешь, даже не о Демьяне. Речь о твоей жизни, Марина. О твоей, черт подери, жизни. Вот что важно. Эти люди... О моей жизни, перебиваю я, усмехаясь от абсурдности его слов. Сейчас ты решил подумать о моей жизни? А когда ширинку застегивал на моих глазах, не думал обо мне? Когда говорил мне, что она тебе нравится? Насмехался и чуть не приказал катиться на все четыре стороны, не? Как ты там сказал, напомни? Делаю вид, что ищу в памяти его слова. Хватит. Вот именно, хватит. Что, не нравится купаться в своем же дерьме, когда тебя в него тычут? Уверена, что нет. Но запомни одно. Я подхожу и угрожающе тычу пальцем в его грудь. О своей жизни я буду думать сама. Тебе до нее не должно быть никакого дела. Ровно с того дня, когда я застала тебя с ней. Мы в разводе. Ты мне никто. Ясно? Не ясно. Демид хватает меня за плечи и упрямо смотрит в глаза. Ты моя жена, Марина. Мы с тобой друг другу никто. Упираюсь в его грудь ладонями и со всей силы отталкиваю. Так сильно, что мы отшатываемся друг от друга. Бывшие супруги, а бывшие равносильно чужие. И не мечтай, что я стану твоим другом, не после того, как все у нас с тобой закончилось. Так, все, у нас нет времени на этот бред. Пошли, нам пора отсюда выбираться. Я никуда с тобой не поеду, и не мечтай. Пришел тут и наговорил всякую дичь. Что они сделают мне на виду у всех среди бела дня, и с какой стати я должна уходить? Я организатор этого торжества. Да, репутации конец, но и плевать. Однако здесь мои подчиненные, люди, за которых я несу ответственность. И тут в голову врезается мысль о сыне. Демьян, мои глаза расширяются от страха. Где он? Из-за тебя я упустила сына и не имею понятия, где он сейчас находится и... Успокойся насчет Демьяна. Он в порядке, я о нем позаботился. И хочу сделать то же самое с тобой, Марина. Да что ты! Только что утверждал, что тут опасно, а теперь само спокойствие. И сын оказывается в безопасности. Противоречишь самому себе, не находишь? Да нет его в зале, Марина, я его уже увел. Прошу, пойдем. Неожиданно Демид становится спокойным, даже ласковым. Голос словно патока. Но это не успокаивает. Наоборот, и я бешусь еще сильнее. А не ты ли все это сотворил? Наверное, Алечку свою хотел вызволить, чтобы не позорилась, так, как и представить себе не могла. А что, я не удивлюсь. Толкаю его и бью кулаками по груди, злясь уже на все вокруг. Это все нервы, они не железные. Но Демид хватает меня за руки и останавливает. «Да не нужна она мне! Нахрен не сдалась, слышишь? Марина!» Он вздыхает и склоняется ко мне так, чтобы наши глаза были на одном уровне. То, что было в кабинете, какое-то недоразумение. Я и сам не понял, как это случилось. Даже не могу вспомнить толком, что там произошло, Марин. Его слова вводят меня в ступор.